На мой вопрос, разумеется, никто отвечать не стал, а голову мертвеца, которого я удерживал за горло, насквозь проткнула стрела в форме сердца. Купидон, получив от меня добро, принялась расстреливать врагов со всей присущей ей любовью. Барри на энтузиазме прошелся по полю боя, взяв на себя слишком много противников за раз, и горько об этом пожалел. Эти ниндзя были не просто очень сильными и крепкими, но и очень быстрыми, проворными. Конечно, сравниться в скорости с алым спидстером они не могли, но вот схватить его, а после навалиться на него толпой, вполне. И вот когда четверо воинов в черном удерживали Флэша за руки за ноги, а пятый хотел пронзить его грудь клинком, в голову замахнувшегося мертвеца прилетела очередная стрела каттер. Купидон спасла Аллина и продолжила стрелять с вопиющей страстью в головы противников. Ее примеру последовали и Коллин с Электрой, которые также прекратили сдерживаться, и, дабы не дать врагам восстановиться, взялись рубить и протыкать им головы. Началась настоящая резня. Я тоже не преминул принять в ней участие и, вытащив из инвентаря 20 клинков, пустился шинковать мертвецов-ниндзя под крутое пение канарейки. Где-то после полуночи, в моих бурных фантазиях, где-то вне моей досягаемости, кто-то все-таки добирается до меня, соревнуясь с громом и поднимаясь вместе с жарой. Нужен супермен, чтобы увлечь меня за собой. Пока мы, совершенно не сдерживаясь, расправлялись с незваными зомби, я постоянно сканировал окружение при помощи эхолокации. Поэтому когда со стороны фасада, взявшись непонятно откуда, к усадьбе стали приближаться 5 человеческих фигур, я немедленно велел Барри с ними разобраться, не дай им прорваться внутрь. Я всеми силами старался не допустить, чтобы о творящемся здесь хаосе узнали гости торжества, а потому, когда Электра, не рассчитав силы, отбросила ниндзя прямо в стену дома, я запаниковал. По стене побежали трещины, в одно мгновение вычертили незамысловатые орнаменты и вдруг остановились. Стена выстояла, а громкая музыка полностью подавила звук столкновения тела с бетоном. Я выдохнул. Фух, к счастью, этот дом не строили поросята. Электро, будь внимательнее, попросил я, отсекая голову очередному противнику. Пора заканчивать. Высоко, где горы почти касаются небес, где молния разделяет моря, могу поклясться, есть тот, кто смотрит на меня, через ветер и холод, и дождь, и шторм, и наводнение. Чувствую, что он приближается, словно огонь в моей крови. Песня стала стихать, и последняя голова покатилась по зеленой траве. Несмотря на отрубленные части тел, никакой крови не было, что несомненно радовало, ибо объяснять, откуда на зеленых лужайках появилась красная краска, не хотелось. «Барри, ты ведь понимаешь, что мы не можем оставить этот мусор на заднем дворе, а времени у нас мало?» — спросил я у Аллина, с самой дружелюбной улыбкой на лице. «Ты не мог бы очистить это место, пока кто-нибудь не наткнулся на отрубленные головы? Куда мне их отнести? Здесь есть скрытый бассейн, можешь пока сбросить все туши туда, Оливер потом разберется». Герой Централ Сити не стал задавать лишних вопросов и, как исправный работник, всего за минуту очистил всю прилегающую территорию, да так, что не осталось ни одного отрубленного пальца, в чем я смог убедиться, просканировав окружение при помощи эхолокации. Все-таки скорость Флэша впечатляет. Для меня его спидфорс – одна из самых желанных способностей. Он открывает уйму возможностей, а главное – позволяет выполнять массу работы буквально за считанные секунды. Барри еще слишком неопытен, оттого и позволил врагам поймать себя, что для героя едва не кончилось плачевно. Он совсем не ожидал, что противники смогут уследить за его скоростным передвижением. Хотел бы я получить его ДНК, чтобы обрести собственный спидфорс, вот только боюсь, для этого одной крови будет недостаточно. Нужен ускоритель частиц, который запустит во мне силу скорости. Пожалуй, стоит задуматься над тем, чтобы приобрести у обратного Флэша лабораторию Стеэр Лапс, ведь она ему, как я понимаю, не особо-то и нужна. Необходимо внести в свой график, посетить городок Централ Сити и поговорить с Эобардом Тоуном, или, как он себя сейчас называет, Харрисоном Уэллсом, о взаимовыгодном сотрудничестве. Уверен, ускоритель частиц даст еще один мощный толчок увеличению моей силы. Я был погружен в мысли о своем великом будущем, но это не помешало мне почувствовать в отдалении чье-то присутствие. Желая выяснить, кто за нами наблюдает, я взмыл в воздух и увидел на расстоянии километра от усадьбы до боли знакомую женскую фигуру. Шива, глава 314, лазейка. Согласно американской традиции, молодожены под конец свадьбы сбегают с праздничного застолья. Как правило, делается это тайком, так, что гости и не замечают, в какой момент остались без виновников торжества. Иногда, конечно, супруги уезжают под всеобщие добрые напутствия, но это редко. Когда «Черная канарейка» и ее группа завершили свой маленький концерт, Оливера и Фелисити уже нигде не наблюдалось. Видимо, страсть настолько их поглотила, что молодожены решили уединиться и рвануть в семейную жизнь, даже не попрощавшись. Будь они обычными людьми, а их свадьба обычной свадьбой, они, вероятно, позволили бы себе отправиться к морю, или в пустыню, а может, в лес с палаткой, в любое увлекательное путешествие в общем, но Оливер – герой, Фелисити теперь жена героя, а их свадьба все еще приманка. Поэтому супруги сейчас всего лишь в самой дальней комнате этого огромного дома, где они, предаваясь любви, могут лишь краешком сознания надеяться, что до утра их никто не побеспокоит. Время уже перевалило за полночь, торжество шло к своему завершению. Большинство гостей уже разъехалось, дом стремительно пустел. Я же пока уходить не собирался, ибо с окончанием свадьбы наступало не светлое завтра, а мрачный отголосок проблемного будущего, обсуждение которого не терпит отлагательств. Я проводил Викторию и Элизабет, которые прекрасно понимали, что домой я вернусь еще не скоро. В итоге, ближе к 2 часам ночи, в усадьбе остались я, Колин, Электро, Флэш и члены команды Стрелы, ну и конечно Купидон, которая очень гордилась тем, что смогла защитить свадьбу 2 горячо влюбленных сердец, а потому после побоища ходила с радостным и очень довольным выражением лица. Ах да, еще и Мика не спешила уходить. Команда Стрелы, прекрасно понимая, что глава 9-го круга причастна к вечернему происшествию в саду, еле сдерживалась, чтобы не схватить ее. Да, доказательств не было, но ребятам все было и так очевидно. Однако торжество только прошло, и немедленное начало полномасштабного противостояния с таинственной организацией изрядно подпортило бы всеобщее впечатление от свадьбы. Поэтому команда ограничивалась лишь косыми презрительными взглядами в стороны мисс Садачи. Впрочем, Эмика на это было глубоко плевать. Как только все разбрелись по домам и на длинном диване, в гостиной, развалились те, кто уходить не собирался, она подошла ко мне и, сказав, что выполнила свою часть сделки, да еще и осталась до самого окончания торжества, потребовала озвучить имя убийцы ее матери. «Ты не заслужила это знать», — зло выпалила Тея. «По условиям сделки, ты и твой 9-й круг должны были сидеть тихо и мирно, но ты нарушила это обещание и привела в дом убийц, которые чуть не превратили торжество в трагедию. Мне понятна злость Спиди, ведь если бы меня и Барри здесь не было, все могло бы закончиться очень плачевно. Нет, Оливер и его команда смогли бы справиться с этими ниндзя-зомби, но учитывая количество пришлых, кто-то из гостей наверняка бы пострадал, а возможно, даже погиб. Нападающие, конечно же, не учли, что Шафер Стрелы, я и что среди гостей находится хороший друг жениха, Алый Спидстер Централ Сити. Но даже если у них был список гостей, они могли и не знать, кто из нас кто и какими способностями обладает. Как бы там ни было, мы вдвоем, а также Колин, Электро и Купидон, сравняли численное превосходство врагов своей мощью и скоростью, чем полностью подпортили планы заговорщиков. Не понимаю, в каком это месте я нарушила обещание, усмехнулась Адачи в ответ на обвинение Тей. Я пришла на церемонию, досидела до конца и при этом была самой настоящей паинькой, и свою организацию я держала подальше от свадьбы, поэтому не понимаю, какие ко мне могут быть претензии. Я тихо засмеялся и, не удержавшись, захлопал в ладоши такой восхитительной изворотливости девушки. «Ими права», — сказал я наконец. Она не нарушила обещание. От возмущения Джон даже поднялся с дивана. «Алекс, ты ведь сам нам сказал, что за теми убийцами стоит она?» Дигл смотрел на меня в полнейшем недоумении. Я жестом указал ему сесть и не нервничать. Джон грузно плюхнулся обратно и стал ждать ответа. «Верно», — сказал я, — «их привела Эми, но она ничего не нарушила. Согласно нашей договоренности, сидеть тише воды и ниже травы, не устраивать беспорядки и не срывать церемонию должны были она и ее 9-й круг. Но те ниндзя, не члены ее организации, хоть и напали на нас по приказу мисс Садачи», — продолжал я улыбаться, словно одобрял действия злодейки. «Те это очень не понравилось. И ты согласен с этим?» Она использовала лазейку. «Справедливости ради скажу, я и сам зачастую прибегаю к этому методу. Я никогда не лгу, но часто не договариваю и использую лазейки в словосочетаниях и предложениях. Я сам виноват, что неправильно в ту ночь озвучил условия сделки, так что не могу винить в этом Эмика. Адачи вскинула брови и начала вышагивать вдоль дивана, ехидно на нас поглядывая. Надо же, не ожидала, что ты примешь такие правила игры. Впечатляет, она больше не делала вид, что не причастна к нападению. Я ведь сказал, что всегда держу данное слово. Все же мне любопытно, как ты смогла договориться с Лигой Теней. Помню, ты сказала, что многое обо мне выяснила. Уж не они ли тебе обо мне рассказали? У меня нет желания утолять твое любопытство. Говори, кто убил мою мать? Сделка есть сделка, пожал я плечами. Что ж, убийство твоей матери заказал. Данте, назвал я имя, которое стало неожиданностью не только для Эмика, но и для некоторых присутствующих. Данте, финансист террористов и заместитель лидера девятого круга. Также это тот, кто научил Эмика сражаться, тот, кто заставил ее присоединиться к организации и сделал новым лидером. Это тот человек, которому девушка очень доверяет, а потому имя, прозвучавшее из моих уст, так сильно ее изумило. Ты лжешь. Одним ловким движением она вытащила из волос заостренную металлическую палочку и метнула ее мне в плечо. Я поймал бижутерию двумя пальцами в нескольких сантиметрах от места назначения. Эми это нисколько не удивило. Она ожидала подобное, просто ей нужно было хоть как-то и на ком-то сорвать злость. Я никогда не лгу, разглядывал я увесистую палочку, вертя ее в пальцах. Ты ни разу не задалась вопросом, почему, даже используя все ресурсы девятого круга, ты так и не смогла вычислить убийцу. Может, кому-то из своих это не нужно. Может, кто-то изнутри саботирует поиски. Не задавалась такими вопросами, спросил я, взглянув ей прямо в глаза. Она стояла будто оглушенная внезапным ударом. Глаза ее горели ненавистью. Кажется, в этот миг она ненавидела весь свет. Зачем ему это? Спросила она слегка дрожащим голосом. Мама была для меня всем. Именно поэтому она напоминала тебе о прежней жизни. Твоя мать делала тебя слабее, а ты должна была быть сильной, чтобы вести девятый круг. Вот такие абсурдные мысли побудили Данте пойти на это убийство. Эмика промолчала, а Тия громко фыркнула. Может, хоть теперь прекратишь свои попытки убить нас? Тобой манипулировали? Неужели ты и этого не можешь понять? Эмика бросила на нее короткий, холодный взгляд, повернулась к нам спиной и, не сказав ни слова, зашагала к выходу. У меня последний вопрос. Бросил я ей вслед ее палочку для волос. Девушка поймала бижутерию, не останавливаясь. В нападении участвовала только Лига Теней или Девятый Круг вступил в союз с еще одной силой. Эмика не ответила, даже не обернулась. И когда она скрылась из виду, Кертис Холт спросил. Мы можем надеяться, что данная новость избавит ее от ненависти по отношению к нам. Нет, незамедлительно ответила Тия. Меня больше интересует, поверила ли она вообще словам Алекса. Она поверила, ответил я, и вполне возможно, что этой ночью жизнь Данте оборвется. Думаешь, она вот так просто убьет своего самого доверенного человека, выразил сомнение Джон. Да, потому что мать значила для нее гораздо больше, чем вы можете себе представить. Она возненавидела Читу Куинов, в первую очередь, из-за того, что отец Оливера плохо поступил с ее матерью. Мне горестно это слышать, донесся до нас голос Стрелы, спускающегося со второго этажа в обнимку с Фелисити. «А я думал, вас до утра ждать не стоит», — похлопал я по сиденью дивана, приглашая их сесть по правую сторону от себя. Фелисити с радостью опустилась на предложенное место, а Оливер прислонился на подлокотник рядом с женой. «Итак, теперь вы муж и жена», — озвучил я очевидное, смотря на молодоженов с лукавой усмешкой. «Скажите же мне, отличается ли брачная ночь от ночей обычных?» Стрела закатил глаза. «Алекс, давай не уходить в личное. Лучше скажи мне», — кивнул он на Клари, сидящую слева от меня и молчаливо уплетающую кусок свадебного торта. «Это та, о ком я думаю. Почему она здесь? Что произошло во время свадьбы? Что ж, полагаю, настала пора рассказать, что вы пропустили. Начнем с церемонии. Я в красках описал супружеской паре историю их идеальной свадьбы и пояснил, стараясь быть предельно доходчивым, каким трудом она стала идеальной. Не жалея эпитетов и не сдерживаясь в эмоциях, я сообщил, что быть шафером – это тяжкая доля, и что им ой как повезло, что именно я отвечал за безопасность праздника. Конечно, парой добрых слов я упомянул и остальных, акцентировал особое внимание на том, что Купидон исправилась и помогла нам защищать гостей от мертвецов-ниндзя. «Алекс, она преступница», — сказал Оливер, стараясь быть сдержаннее. «К тому же психически нестабильная. Может, сейчас она и слушается тебя, но кто знает, что взбредет ей в голову завтра. Можем ли мы так рисковать?» Купидон поставила блюдце на журнальный столик и прижалась ко мне. «Я беру ее под свою ответственность и недуг ее вылечу. Она сумасшедшая. Разве такое лечится?» — спросила черная канарейка. «Да, есть у меня один препарат, как раз на такой случай. К сожалению, не с собой. За ним придется ехать в Готэм. Насчет ее преступлений. Ты же мэр Стар-Сити, просто помилуй ее». «Я мэр, а не губернатор. У меня нет подобных полномочий». «Тогда сделай вид, что ее здесь нет и ты ее не видел, Алекс». «Я все понимаю, Оливер, но и ты пойми, Кэрри – больная женщина, которой требуется помощь и поддержка. Ее можно спасти, излечить, а ты предлагаешь отправить ее туда, где ей сделают только хуже. Я обещал ей, что не откажусь от нее, а я всегда держу свое слово», – сказал я твердым тоном, давая понять, что отступать не намерен. Куин посмотрел мне в глаза, затем на Купидона, вздохнул и сдался. «Полагаю, он просто не мог мне отказать, потому что я слишком хороший малый. Так кто на усадьбу-то напал?» — перевел он тему. «Это правда Лига Теней?» «Да, и, возможно, кто-то еще», — сказал я, пребывая при этом в глубоком размышлении. «Эти убийцы уже не были людьми, а Рас Аль-Гул за подобными зомби-махинациями ранее замечен не был. Ну, если не считать его самого», — уточнил я. «Поэтому в этой истории должен быть кто-то третий, и этот кто-то дал голове демона поистине страшное и мерзкое оружие». «Я хочу посмотреть на тела этих убийц», — заявил Оливер. Фелисити поморщилась. «Смотреть на мертвые тела сразу после свадьбы в мои планы не входило». «Тебе и не надо. Оставайся здесь, я скоро приду. Барри, веди». Решительно поднялся я с места. «Показывай, куда ты там трупы заныкал». Мы направились к выходу. Джон Дигл, Рой Харпер и Кертис Холт последовали за нами. Девочки идти отказались, объясняя это тем, что не особо желают видеть отрезанные головы и конечности. Крытый бассейн располагался недалеко от сада. На улице уже разгорался рассвет, и пахло утренней свежестью, а потому ударивший в нос при подходе к краю бассейна отвратительный смрад ощутился особенно тошнотворно. Оливер заглянул на дно и нахмурился. «Барри, ты точно сложил их сюда?» — спросил он. «Да-да», — пролепетал Аллен, растерянно моргая. «Куда тогда они подевались? И откуда здесь эта грязь?» Рой брезгливо оглядел дно. Там в вязкой субстанции, напоминающей растопленный битум, лежали амуниция и одеяния порубленных ниндзя. Ни самих ниндзя, ни частей их тел не наблюдалось. Ужасно смердило. «А ты не кажешься особо удивленным», — заметил вдруг Рой мой равнодушный взгляд. «Я ожидал нечто подобное, но надеялся, что ошибаюсь. Это черная жижа и есть наши зомби, вернее, то, что с ними стало. Это любопытно, хоть и отвратительно», — проговорил Кертис, зажимая себе нос. «Значит, у этих мертвецов были крайне нестабильные тела, их молекулярная структура полностью распалась. Алекс, что происходит?» — посмотрел на меня Оливер. «Прости, что испортили тебе бассейн. Тебе придется очень постараться, чтобы очистить его от этой зловонной грязи. Ты знаешь, о чем я. Почему эти ниндзя превратились в жижу? Потому что слишком долго находились вне живительного контейнера. Что? Я не могу сказать больше, ибо сам еще не до конца уверен в собственной теории. Как я и предполагал, здесь, скорее всего, замешана третья сторона, но чтобы в этом окончательно убедиться, мне нужно встретиться и поговорить с одной своей знакомой». Оливер не стал больше задавать вопросов. Он знал: «Я все ему расскажу, как только выясню». «Я думал, ты знаешь все», — несколько разочарованно проговорил Флэш, когда мы уже возвращались в дом. «Невозможно знать все, Барри. Что-то всегда ускользает. Я знаю больше остальных, но это не значит, что я всеведущий. Поэтому порой приходится пользоваться старым дедовским методом — сбором информации». «Ясно. Ты собираешься вернуться в Централ-Сити?» — решил я узнать о планах Алого Бегуна. «Да, уверен, вы с Оливером здесь и без меня справитесь. У меня есть город, который я должен защищать, поэтому я не могу остаться здесь надолго». «Хорошо, в таком случае хочу сказать тебе кое-что на прощание. Надеюсь, ты серьезно отнесешься к моим словам. Барри, если в будущем ты станешь перед серьезной моральной дилеммой, к примеру, стоит ли менять прошлое ради одного человека, то знай, я всегда готов тебя выслушать и дать совет. Нет, не так, я готов дать тебе ответ. Я тот, кто знает больше остальных, поэтому я могу рассказать тебе, к чему может привести тот или иной выбор. Я все еще опасался, что Флэш может в какой-то момент решить вернуться в прошлое и спасти свою мать, что приведет не просто к катастрофе, а к настоящему апокалипсису. Ибо Флэшпоинт – это то еще событие, которое может полностью перевернуть мир. Сейчас я посадил в сердце Барри Аллена семечко сомнения, чтобы в будущем, встав перед выбором, он вспомнил обо мне и пришел за советом, а я в свою очередь смог предотвратить переписывание истории. Глава 315. Суд Сов, Стар Сити, район Глейдс. Около 9 часов вечера. Я оторвал ноги от земли, плавно влетел в окно и на секунду замер в воздухе. Пол в помещении был сплошь усыпан битым стеклом. Вдоль высоких выщербленных стен тянулись ряды повалившихся полок, из которых торчали горлышки разбитых бутылок и черепки посуды. Стихийная сила природы беспощадно прошлась по некогда добротному супермаркету. Подземные толчки оставили на стенах сеть глубоких трещин, пол местами сильно просел, а ржавые, покосившиеся балки вообще не внушали доверия. Я невольно передернул плечами. Ну вот кто выберет место, держащееся исключительно на соплях, как место свидания. Кто? Разумеется, леди Шива. Я еще от следов детских ножек на потолке квартиры номер 302 не отошел, и вот снова совершенно неромантичное место. Итак, немного предыстории. Как только Барри Аллен свистал в Централ-Сити, а Оливер поспешил отправиться на свои мэрские дела, остальные тоже разом засуетились, вспомнив вдруг, что их ждет пусть и отложенная на время, но срочная работа. Я связался с леди Шивой через очки голограммы и пригласил ее на свидание. Очень много вопросов у меня к ней накопилось, но больше всего я хотел знать, какие отношения связывают Лигу Теней и Девятый Круг и что за ниндзя-зомби напали на дом Куин. Воительница приняла приглашение без раздумий. Время до назначенных 9 часов вечера я провел в издательском доме вместе с Вики и Бетти. Купидон осталась с Колин и Электрой. Я уже решил пристроить лучницу в отряд «Безымянные», поэтому уповал на то, что девочки поладят. По крайней мере, старшие боевые подруги нашли Кэрри довольно забавной и обещали мне присмотреть за ней. В супермаркете, где Сандра Вусан назначила мне встречу, царил мрак. Свет луны, упрямо пробравшийся сквозь темные выбитые окна, лежал на полу маленьким желтым квадратом. Посреди квадрата, вытянувшись в струну и заложив руки за спину, стояла леди Шива. Она смотрела куда-то вдаль. «Здравствуй, Сандра», — улыбнулся я женщине, все еще паря в воздухе. «Ты нисколько не изменилась. Выглядишь просто потрясающе. И эта черная помада тебе очень к лицу. У тебя новый комбинезон, блеск». Воительница оторвала взгляд от невидимой точки и повернулась ко мне лицом. Ее пронзительные глазки молниеносно пробежались по моим кроссовкам, джинсам, по рубашке с подвернутыми рукавами. «Ты нисколько не изменился», — сказала она. «Все такой же балабол». «Эй, обидно вообще-то», — возмутился я. «Сейчас я балаболю куда лучше прежнего. Никогда не думала, что буду скучать по твоим глупым шуткам», — сказала она ровным тоном, но уголок ее рта еле заметно дрогнул. «Я тоже по тебе скучал. Может, обнимемся?» — развел я руки в сторону и чуть не умер от холодного убийственного взгляда Сандры. «Ну, с этим можно и повременить. Рад, что с тобой все в порядке». Я материализовал два стула, сразу же опустился на один из них и жестом предложил Шиве сесть на другой. Она подошла и без лишней скромности села напротив. «Как поживает Кассандра?» «Хорошо, вы поладили, тебе нужно больше о ней заботиться». «Я забочусь, и быть с девочкой помягче». «Заткнись, сама знаю, что мне делать, обойдусь без твоих советов». «Понял, в таком случае поговорим о делах насущных». «Почему ты здесь?» Приступил я к главной теме. «Мы с Сандрой союзники, поэтому она сразу, без утайки, сообщила, что ее сюда послал Рас аль Гул. Лига Теней заключила союз с Девятым Кругом, да, и не только с ними. Замешана еще одна тайная организация. Суд Сов, назвал я имя тех, о ком думал еще в самом начале всей этой странной заварушки, но не спешил выставлять это как факт». «Ну конечно», кивнула леди Шива, «ты о них знаешь». Она была ничуть не удивлена моей осведомленности. Лига Теней, Девятый Круг и Суд Сов заключили союз, если учесть, что эти пернатые еще работали и с Кингпином, взаимодействуя через него с рукой, то получается, что объединились четыре темные, недолюбливающие друг друга организации. На землю, что, спустились 4 всадника апокалипсиса. Я чуть не прощелкал конец света. Какого хрена здесь происходит? Сдается мне, главный зачинщик и инициатор союза всех этих тайных организаций, именно Совиное Братство. Еще тогда, когда выяснилось, что весь добытый вибраниум Фиск отправлял в Готэм, я был уверен, что здесь замешан суд Сов. Но зачем им понадобился металл Ваканды, колыбель регенерации Хелен, да и сама доктор Чо? Полагаю, ответ кроется в тех убийцах Лиги Теней, которые превратились в бассейне Оливера в черную жижу. Почему Лига Теней заключила союз с девятым кругом и судом Сов? Продолжал я спрашивать, ибо не до конца понимал, что они все задумали. Я и сама не знаю, почему Рас Аль Гул с ними сотрудничает. Он не говорит о всех своих планах и намерениях. Но кое-что от Сов наш клан уже получил, новых бессмертных воинов. Это ты о тех мертвецах, что напали на усадьбу Куина в день свадьбы. Бессмертные, как же, а по ним и не скажешь. Это были именно воины суда Сов или Лига Теней собственных бойцов превратила в этих недозомби. Лига отобрала сотню самых слабых членов клана. Они прошли модификацию и превратились в бессмертный отряд. Более 70 из них бывшие воины Руки. А потому раз их не жалеет, этот новый отряд сильнее, быстрее, живучее, а главное, они безоговорочно преданы голове демона. По описанию не отряд, а загляденье какое-то. Неужели и впрямь все так бесподобно? Усмехнулся я, понимая, что эти мертвецы не столь идеальны. Нет, подтвердила мои мысли Сандра. Чтобы жить, этим новым воинам нужно находиться в холодильных капсулах. Вне их они могут существовать только на протяжении 24 часов. Если по прошествии суток кто-то не успеет вернуться в капсулу, превратиться в черное месиво. Бессмертие, но лишь на 24 часа за раз. Где-то я это уже слышал, проговорил я, вспоминая разговор Кингпина с неизвестным. Не думал, что суд Сов вот так просто расстанется со своим главным козырем, процессом обращения когтей. Суд Сов, или, как ее еще называют, Совиный суд, это преступная организация и тайное общество, существующее еще с колониальных времен Готэма. Она на протяжении многих столетий контролирует Готэм-Сити. Эта тайная организация обладает огромным влиянием и богатством, ибо ее членами являются одни из самых знатных и богатых семей города. На протяжении своего существования суд Сов посредством любых, даже самых жестоких, средств, в том числе и убийств, оказывали на Готэм огромное влияние, полностью контролируя его развитие. Разумеется, без могущественной силы, которая беспрекословно исполняла бы волю организации, Пернатое Братство обойтись не могло. И такой силой стали когти. Когти – это страшные убийцы, некоторым из которых уже несколько столетий. Они живут, если это можно назвать жизнью, со времен основания суда и безропотно исполняют любые приказы общества, искусно умеют наносить удары также искусно, без следа исчезать. Именно на них держится весь Совиный суд. Еще в далеком прошлом совы нашли способ сохранять и продлевать жизнь своим воинам и все это время держали этот способ в строжайшем секрете. Но сейчас вдруг вот так просто раскрыли эту тайну Рас Аль Гулу. Скорее всего, они получили взамен от головы демона что-то равнозначное, и это что-то наверняка священные воды ямы Лазаря. Да, я забрал у Раса яму из Нандапарбата, но у него есть еще одна в Эталтебане, так что жаловаться на недостаток святой водицы он не должен. Как я помню из комиксов, суд Сов базируется в Готэме и ее интересы в большинстве своем касаются Готэма. Да, в какой-то момент эта тайная организация значительно расширилась и вышла на международный уровень, изменив свое название на парламент Сов. Вот только, полагаю, сейчас несколько иная ситуация. Кажется, эти ребята готовятся к чему-то более масштабному. Пернатые не просто так вышли за пределы Готэм-Сити и заключили союз со столькими тайными организациями одномоментно. И, учитывая их последние хотелки, нетрудно догадаться, что они хотят усилить своих убийц. У когтей есть существенный недостаток. Они не могут слишком долго находиться вне контейнера, лишь около 24 часов. Возможно, именно поэтому суд Сов так отчаянно стремилась получить в свои руки колыбель регенерации Хелен Чо. Они хотели и, вероятно, все еще хотят, чтобы ученая исправила этот недостаток. Мне всегда не нравились эти пернатые. Я начал думать о них, как только оказался в этом мире. Если бы я появился в Стар-Сити или Митрополисе, мысли о суде Сов меня посещали бы не с таким завидным постоянством, но я очнулся и обосновался именно в Готэме, и это требовало обстоятельных размышлений. Мое влияние и состояние растет, и рано или поздно я должен их заинтересовать, рано или поздно они должны задуматься, как использовать меня в своих интересах, думал я, но пока они ко мне не лезли, я их игнорировал. Однако теперь, когда они проявили себя и надумали своими неосторожными действиями менять и без того беспокойное течение истории, тем самым мешая мне спокойно развиваться, я их игнорировать больше не могу. Если бы меня спросили, какую тайную организацию я считаю наиболее опасной, то Судцов однозначно находилась бы в верхних строках списка. И не потому, что они такие страшные или сильные, а потому, что их действия могут действительно привести к настоящему концу света. Поэтому, что бы ни случилось, я должен искоренить эту опухоль Готэм-Сити, ну или взять ее под свой контроль, избавив от всех злокачественных паразитов, что стремятся принести в наш мир апокалипсис. Конечно, не стоит забывать и о Лиге Теней. Я понятия не имею, что задумал Рас аль Гул, а потому не стоит расслабляться. Что насчет девятого круга? Спросил я, что они предложили и получили от Судасов и Лиги. Я точно не знаю, покачала головой Шива, но Рас направил меня сюда, чтобы я оказала им помощь в уничтожении Стар-Сити. Девятый круг выбрал этот город в качестве жертвы, которая должна принести им внушительное состояние. Даже думать не хочу, каким способом они хотят это сделать. Зачем ты вчера атаковала усадьбу Куинов? Сандра пожала плечами. Меня об этом попросила глава девятого круга, спокойно пояснила она, словно в ее поступке не было ничего плохого. Эй, не мог я не возмутиться, я вообще-то был на той свадьбе с Шафером, а Оливер и Фелисити, мои хорошие друзья, ты чуть все не испортила своей выходкой. Я здесь по приказу головы демона, все так же спокойно заявила Вусан, и чтобы не вызвать у него подозрения касательно моей верности, я готова к любой жертве. Да уж, восхищаюсь ее терпением и выдержкой. Она готова ждать столько, сколько потребуется, и молча хранить в своем сердце обиду, пока не наступит день возмездия. Ладно, не будем ее винить в произошедшем, тем более когда нет никаких жертв, кроме моих потраченных нервов, разумеется. Еще два вопроса. Девятый круг тоже имеет в своих рядах модифицированных бойцов, и что они так рьяно ищут в последние дни? Да, некоторые их люди тоже в холодильных камерах, подтвердила воительница мой первый вопрос и удивила меня, ответив на второй. Они ищут Миракуру. Чего? Миракуру? Погоди, но ведь этой сыворотки больше нет. Я слышала, как они говорили, что РГУС получила в свои руки несколько флаконов. Все эти дни они по всему городу искали секретную базу этой исследовательской группы, но те удивительно хорошо шифруются. Эмика Адачи убедила нас, что ей нужно еще несколько дней, чтобы найти местоположение РГУСа и забрать у тех сыворотку. Даже так, черт, аппетиты у Судасов просто колоссальные. Они что, хотят превратить когти в непобедимую армию? Для чего, скажите на милость? Да и Рас аль Гул, я уверен, не откажется напичкать своих воинов этой дрянью, даже несмотря на то, что она делает из людей кровожадных сумасшедших. Нельзя допустить, чтобы в пернатые руки сюда попала Миракуру. Да и увеличение силы Лиги Теней в мои планы не входит, а потому настала пора задуматься о том, чтобы свергнуть голову демона с трона. Я поддался вперед и улыбнулся прелестной революционерке, которая сидела прямо передо мной. Что? Заерзала Сандра на стуле, глядя на мою лукавую улыбку. Ты готова измениться, Вусан? Измениться? Стать еще более сексуальной? Леди Шива чуть не запустила в меня стулом, на котором сидела, благо я быстро исправился, рассказав о силе суперсолдата. Из чего это она отреагировала так резко? Я же правду сказал. После сыворотки тела девушек обретают еще более утонченные и соблазнительные формы, а возросшая харизма делает их еще более привлекательными. Да, пожалуй, Сандру интересует только то, насколько она станет сильнее, а не сексуальнее. Ладно, в таком случае я буду думать об этом за нас двоих. В моей руке материализовалась пробирка с голубой жидкостью. Сыворотка суперсолдата для Шивы уже давно была готова, теперь же настала пора сдержать данное воительнице обещание. Ты станешь в разы сильнее, после того как пройдешь процедуру трансформации. Обычные воины Лиги уже не будут представлять для тебя угрозу, да и Рас аль Гул не сможет оказывать на тебя то же влияние, что и раньше. Вусан внимательно, с интересом, разглядывала пробирку в моих руках, но в ее глазах не было нетерпения. Протяни ладонь, попросил я. Девушка послушно исполнила просьбу, и я, совершенно не неожиданно для нее, положил ей на ладошку увесистое ожерелье, переливающееся в свете луны оттенками красного и черного. «Это броня, она сможет защитить тебя». Я объяснил ей все функции брони из виброниума, чем заслужил немалое удивление гроссмейстера лиги. Но больше всего Сандру удивило не это, а то, что я протянул ей еще одно ожерелье, а вместе с ней склянку с загадочной жидкостью, только фиолетового цвета. Это для Кассандры. Сок сердцевидной травы и защитный костюм, что убережет ее от любых опасностей. Мы не можем позволить расу использовать Касси как инструмент угрозы и сдерживания. Если твоя дочь станет такой же сильной, как ты, то о ее безопасности волноваться не придется. И вот еще кое-что, я вложил ей в руки очки голограммы. Подарок Кассандре. Это усовершенствованная модель. Чтобы управлять интерфейсом, не обязательно говорить. Зачем это? Просто передай это Касси. Мне надо объяснить ей, как правильно пить сок сердцевидной травы. Расскажи мне. Не хочу. Ведь в таком случае ты не отдашь ей очки. Послушай, я провел гору работы, чтобы адаптировать эти очки под молчаливого человека. Уважай мой труд. Сандра тактично промолчала. Приняв ее молчание за согласие, я перешел к наставлениям. Не стоит нападать на голову демона сразу же, как вернешься. Сначала выясни предел своих сил и возможностей, рассчитай все и доложи мне. Если почувствуешь, что даже после усиления сил недостаточно, я сделаю тебя еще сильнее. К тому же тебе не обязательно выступать против головы демона в одиночку. Нынешняя глава клана Рука, а точнее уже клана Тень, будет более чем рада помочь тебе свергнуть правление Роса и тем самым вернуть свои прошляпанные ресурсы. Меченая, мы можем ей доверять, более чем, поверь мне. К тому же не стоит забывать и обо мне. Я всегда готов протянуть руку красивой девушке и помочь ей в решении проблем. Как насчет поужинать после модификации? Давай уже начнем. Ужинать, становиться сексуальнее. Ядовито бросила Шива. Все, мой сегодняшний лимит терпения к твоим замашкам исчерпан. Ты держалась дольше обычного. Это новый рекорд. Заткнись и приступай к модификации, пока я окончательно не вышла из себя. Желание дамы, закон. Снимай одежду и полезай в капсулу. Глава 316. АРГУС. Центр Стар Сити. 11 часов вечера. Алекс, ты уверен, что Эмика нападет на это здание? В очередной раз спросил Зеленая Стрела, наблюдая за пятиэтажным сооружением с крыши противоположной высотки. Да, потому что это здание – одна из тайных баз АРГУСа, о которой ты, видимо, ничего не знал. Я спросил Лейлу, она тоже не знает об этом месте, сообщил Джон Дигдл, будучи уверенным в том, что его жена, как одна из руководителей организации, не может быть не в курсе того, что в Стар-Сити имеется еще одна база РГУСа. Похоже, вздохнул я, вы недооцениваете параноидальную сущность Аманды Уоллер. У этой женщины слишком много секретов, и она почти никогда не говорит правду. Поймите, путь к настоящему РГУСу скрыт слоями непроходимых дебри, дорогу знает лишь Уоллер, потому что сама ее и проложила. Впрочем, сама же она эти дебри и взрастила, тщательно и хладнокровно. Никто кроме нее не знает, как много слоев лжи, тайны правительственных заговоров скрыто за стенами данного учреждения. После встречи с леди Шивой я поехал в усадьбу семьи Куин и рассказал команде Стрелы все, что узнал, в том числе и то, что девятый круг ищет тайное убежище АРГУСа, чтобы добраться до последних уцелевших флаконов сыворотки Миракуру. Оливер стал меня тут же переубеждать, мол, это невозможно и никаких уцелевших флаконов не осталось. Дигдл тоже отнесся к данной информации с определенной долей скепсиса, так как, связавшись с женой, получил от нее такой же ответ. Это невозможно. Фелисити взялась искать по своим каналам, где АРГУС мог расположить скрытую базу, и потерпела неудачу, продемонстрировав в очередной раз, что я ошибаюсь, а соответственно Эмика, которая ищет Миракуру по всему городу, скорее всего, тоже. Однако я был уверен в том, что данная мне Шивой информация достоверна, потому что знал, каким человеком является Аманда Уоллер и какие тайны она может хранить. Я решил лично отыскать базу АРГУС. Ко всему прочему, я чувствовал, что девятый круг совсем скоро отыщет ее, если уже этого не сделал. Оливер хоть и сомневался в моих словах, но решил все же довериться и последовать за мной, ибо с самого нашего знакомства я еще ни разу не ошибался. Благодаря интуиции я и команда Стрелы в полном составе добрались до этого невзрачного сооружения, которая, по имеющимся данным, принадлежала небольшой фармацевтической компании. Никакой видимой охраны не наблюдалось, вернее, никакой серьезной охраны. Но, просканировав здание напротив эхолокации, я подтвердил, что это скрытая база РГУСА, в которой, по всей видимости, проводятся какие-то незаконные правительственные эксперименты. «Ребята, я не хочу нагнетать, но, похоже, у нас проблемы», — раздался в наших ушных микрофонах голос Фелисити. «Мы с Кертисом только что получили тревожный сигнал. Вы ведь не забыли, что Эмика выкрала Сигнус Икс, биологическое оружие, которое может уничтожить Стар Сити?» «Фелисити, не ходи вокруг да около», — Оливер помрачнел. «Долгое время мы пытались выйти на Сигнус по химическому следу, но Эмика удавалось скрыть его. К счастью, наш алгоритм смог отыскать хлебные крошки. Думаю, мне не нужно говорить, что девятый круг уже разместил оружие в нескольких точках города, и скоро они могут рвануть. Сколько таких точек? У нас тут стандартный расклад с хорошей и плохой новостью. Плохая новость. Их 15 штук. Они разбросаны по всему Стар-Сити. Нейтрализовать все мы не успеем», — нервно заметил Джон. «Может и не придется», — поспешил нас обнадежить Кертис Холт, который вместе с Фелисити остался в логове Стрелы. «Все устройства подключены к одному детонатору. Это ведь хорошая новость. Будет хорошей, если вы вычислите, где находится детонатор», — сказал Оливер с нетерпением в голосе. «Уже вычисляю и готово. Ой, где? Нам стоит поторопиться». Оливер уже собрался рвануть в путь. «Вам не придется», — протянула Фелисити удивленным голосом. «Вы уже на месте», — сообщила она, все еще поражаясь такому удачному раскладу. «Детонатор в здании, куда привел вас Алекс?» Тут все разом вперили в меня свои вопросительно изумленные взгляды. Я небрежно пожал плечами. «Похоже, Эмика все же нашла базу РГУСА», — усмехнулся я, наблюдая при помощи эхолокации за бойней, разворачивающейся за стенами здания напротив. «Нам следует поспешить, пока твоя сестра не добралась до Миракуру. Сдается мне, как только сыворотка окажется в ее руках, она активирует Сигнус Икс и распылит бактерии по всему городу». Оливер нахмурился, крепче сжал в руке лук. «Мы должны все закончить сегодня», — сказал он решительно и твердо. «Нельзя допустить, чтобы из-за нее пострадало еще больше людей. Я все еще верю в Эмика и хочу помочь ей искупить свою вину. Я должен разорвать этот цикл жестокости и все исправить». «Что ж, звучит неплохо», — похлопал я друга по плечу. «Мы тебе с этим поможем. Правда, ребята?» Джон, Рой, Тия и Лорел дружно поддержали Оливера, выражая готовность отправиться на финальную битву с девятым кругом. «В этот раз я не стал брать с собой отряд безымянных, так как не предполагал, что этой ночью нас ждет сражение. Однако думаю, меня и команды Стрелы более чем достаточно, чтобы справиться с возникшей ситуацией. Не дадим Эмика подорвать город», — сказал Оливер и пустил стрелу в пятиэтажное сооружение, тем самым проложив канат. «Будьте осторожны, не исключено, что бойцы девятого круга также прошли модификацию и превратились в ходячих мертвецов. Очистите от них здание. А ты пойдешь за Эмика?» — спросил Рой Харпер. Оливер кивнул. «Я пойду с тобой», — поставил я стрелу перед фактом. «Нет, Алекс, я должен идти один. Это не обсуждается, Олли. Ты не сможешь сам достучаться до Эми. Тебе нужен хороший переговорщик, который сможет донести до нее простую мысль. Семью необходимо ценить. Ты все еще веришь в сестру, все еще хочешь спасти ее от непоправимых ошибок, и это правильно. Как говорил один очень мудрый лысый семьянин, нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя», — поучительно разглагольствовал я. Оливер не возражал, а когда я смолк, отдал команде короткий приказ. «Вперед!» Очередная геройская операция по спасению Стар-Сити началась. Ребята один за другим соскользнули вниз по канату на крышу пятиэтажного здания. Я, как утонченный аристократ ночи, не стал уподобиться варварам, а воспользовался сопротивлением гравитации вампира и спокойно, держа спину прямо, а руки за спиной, плавно опустился на соседнее здание. На мое позерство команда Стрелы демонстративно закатила глаза. Я пожал плечами. «Я не виноват, что вы, ребята, не умеете летать. Все претензии к авторам комиксов. Герои, разумеется, не поняли, о чем это я, но решили необходимым в ответ хотя бы вымученно покачать головой. Времени на словесные перепалки не оставалось. Так как Оливер не знал, где именно находится Эмика, я вызвался его к ней проводить, а команда сразу разбрелась по коридорам базы. Чем быстрее они расправятся с воинами девятого круга, тем больше сотрудников АРГУСа удастся спасти. Интуиция, как навигатор, вела нас со стрелой вниз по лестнице. Мы быстро миновали 5 этажей. На пути нам встречались убийцы круга, по физическим показателям и живучести которых, можно было смело утверждать, что они прошли модификацию и стали живыми трупами. Мы их не жалели. Разделывались с зомби так, что они навек забывали, как заграждать людям дорогу. Мисс Садачи ждала нас на цокольном этаже. Девушка стояла возле железного генерирующего холод шкафа и разглядывала, держа в руках, 2 пробирки с прозрачной, слегка помутневшей жидкостью. Должно быть, только что вынула их из холодильника. Судя по оснащению, бесчисленным склянкам и едкому запаху, это обширное подвальное помещение является химлабораторией. Я огляделся. Здесь не было ни одного трупа в белых халатах, значит, сотрудники оперативно оставили свои рабочие места. Вот только сомневаюсь, что они успели выбраться из самого здания. Базу полностью оккупировал 9-й круг, а они не отличаются особой гуманностью. Эмика, мягко позвал Оливер. Эта сыворотка погубила множество жизней. Не знаю, для чего тебе Миракуру, но она несет с собой лишь боль и смерть. И что? Спросила она брата и краем глаза глянула на меня. Вид у нее был хоть и озадаченный, но собранный. Об интеллектуале, по всей видимости, она не слышала. С тебя не хватит смертей, твоя мать, наш отец. Прошу, губы Оливера нервно дрогнули, будь лучше него. Помоги разорвать порочный круг нашей семьи. Мы с тобой не семья, зло бросила Эмика, убрав склянки с сывороткой в потайной отдел колчана со стрелами. Если хочешь забрать их, тебе придется меня убить. Нет, возразил стрела, ты моя сестра, и, что бы ты ни сделала, этого не изменить. Ау, правда, а что если я прямо сейчас уничтожу твой любимый город? Она вытащила из-за пазухи небольшой детонатор. Стар-Сити падет, а с ним и твое наследие, и наследие нашего отца. Кстати, ты знал, что я причастна к его смерти? Спросила девушка, яростно стискивая зубы. У меня был шанс, я даже хотела рассказать ему о том, что гамбит заминирован. Мне это было известно, но я не стала этого делать, потому что он не заслужил жить. Я знал об этом, признался Оливер спокойным тоном, что совершенно удивило его сестру. Откуда? Я ему рассказал, убрал я маску с лица, открывая совершенно невинный вид. Давно еще рассказал. Мне, Эмика, многое известно, и иногда я делюсь своими знаниями с теми, с кем считаю нужным поделиться. С тобой вот, например, я тоже поделился. И так как Данте в штурме базы Эргеуса не наблюдается, полагаю, моя информация оказалась достоверной. Он уже мертв или... Я убила его сразу же, выпалила девушка, не сдерживаясь в эмоциях. Всадила стрелу ему в печень, и он во всем признался. Он заслужил смерть, как и вы оба. Эй, а я-то за что? Вскинул я брови, искренне недоумевая. Я внимательно следил за пальчиками девушки с того самого момента, как она взяла в руки детонатор. И вот когда Эмика, будучи на эмоциях, захотела нажать на кнопку, чтобы запустить наконец на город биологическое оружие, я незаметно щелкнул большим пальцем, маленький металлический шарик размером с грецкий орех резко прилетел ей по руке. Злодейка от внезапной боли тут же уронила детонатор под ноги, и прежде чем успела за ним потянуться, я, применив силу телекинеза, притянул устройство к себе. «Мисс Садачи, давай все же не будем сегодня устраивать для Стар-Сити конец света», — попросил я, убрав детонатор в инвентарь от греха подальше. «Ты, верни!» — крикнула девушка и, натянув на тетиву лука 2 стрелы, разом выстрелила в меня и Оливера. От стрел мы ловко уклонились, а потому глава 9-го круга, обнажив короткий клинок, решила разобраться с нами в ближнем бою. «Эмика, у тебя есть право злиться», — говорил Куин, парируя каждый удар сестры. «Я тоже разозлился, когда узнал, что ты дала нашему отцу умереть». Пока Оливер пытался вразумить девушку, та безуспешно силилась разрубить братца на мелкие кусочки. «Зеленая стрела теперь необычный человек, с моей помощью он стал суперсолдатом, а потому на голову превосходит Амика не только в мастерстве ведения боя, но и в физических показателях. Ты могла стать лучше, чем ты есть сейчас, но вступила на темный путь, и он привел твою мать к гибели». Куин в очередной раз повалил девушку на пол. «Мою мать убил Данте». «Нет, ее убила твоя верность к 9-му кругу, твоя ненависть к нашему отцу». «Эмика, мы оба через многое прошли, но прошу, хватит. Вместе мы сможем все преодолеть и стать лучше». «Думаешь, это так просто?» Адачи вскочила на ноги. «Ничего уже нельзя исправить», ее глаза увлажнились. «Господи, как же все сложно!» — вздохнул я, уставая от затянувшейся перепалки. «Эмика, лишь ты видишь проблему там, где ее нет. Оливер предлагает тебе выход, помощь, второй шанс, называй как хочешь, а ты снова и снова его отвергаешь. При том, что сама хочешь все это прекратить. Да что ты можешь знать? Я знаю достаточно много, в этом ты убеждалась неоднократно. Ты хочешь убить Оливера и уничтожить его наследие только потому, что это было целью всей твоей жизни. Ты верила, что твой брат тебя бросил, как и твой отец, а потому возненавидела его. Однако ты уже должна была убедиться, что это не так. Оливер любит тебя, иначе бы он не давал тебе столько шансов. Ты сделала достаточно плохого, чтобы он тебя возненавидел, но вместо этого твой брат стоит здесь, перед тобой, и протягивает тебе руку. Твои устои давно пошатнулись, но ты не осмеливаешься их полностью разрушить, ведь они подпитывали твою ненависть и давали тебе силу жить дальше. Глубоко внутри ты желаешь, чтобы вы с Оливером стали семьей, только боишься, что уже поздно. Эмика, еще не поздно. Откровение о внутреннем смятении девушки отразилось на лице Стрелы искренним потрясением. Мы справимся. Как? Я глава девятого круга, и у меня есть обязанности. Едва Адачи произнесла эти слова, как ей в спину между лопатками прилетел сверкающий клинок и вонзился прямо по рукоять. Я знал, что к нам нагрянули гости, но совершенно не ожидал, что они с порога атакуют Эмика. «Уже нет», — заявила появившаяся незнакомая девушка в черном кожаном обмундировании. На ее губах играла холодная улыбка. «Ты снята с должности». Вслед за ней в лабораторию ворвались десятки людей в черных масках и плащах. Сестра Оливера медленно обернулась. «Беатрис, как ты посмела?» — спросила она еле дыша. «Совету обещали полное уничтожение Стар-Сити, а не семейную дрязгу», — криво усмехнулась пришлая воительница. «Но самое печальное...» «Впервые в истории мир узнал о нашем существовании. Твоя зацикленность на брате слишком дорого нам обошлась, поэтому совет принял решение отстранить тебя». «Правда?» – послышался женский голос, и в помещение вошла главный гроссмейстер Лиги Теней вместе с пятью воинами в черном. «У девятого круга сменился лидер. Почему мне об этом никто не сообщил?» «Леди Шива, это внутренние дела нашей организации, и мы не могли сразу же поставить вас в известность. Теперь кругом руковожу я. И прошу вас помочь нам разобраться со Стрелой и его напарником, кем бы он ни был», — важно проговорила Беатрис, бросив на меня мимолетный взгляд, словно я даже не стоил ее внимания. «Вообще-то, это обидно. Да, я сейчас в маске интеллектуала, но ведь я известный герой. Обо мне даже статью в газете напечатали». «Нет», — резко отказала Сандра новой главе девятого круга. «О кадровых перестановках совет должен был уведомить меня заранее и должным образом. Почему я узнаю об этом в коридоре между делом? Видимо, у вас в организации дестабилизация. Приведите свои дела в порядок, а до этого Лига не станет ничего предпринимать». «Молодец, Сандра», — мысленно показал я ей палец вверх. «Так ее, вот что бывает, когда резко сменяется руководство. Все старые договоренности могут накрыться медным тазом. Вы хотите нарушить наши договоренности?» Злобно процедила Беатрис и кивнула своим ребятам, чтобы те загородили Шиве проход. «Вы обязаны помогать нам во всем». Сандра нахмурилась на вольность новоиспеченной главы девятого круга. «Это Беатрис слишком высокомерна. Она состояла в совете девятого круга, а потому привыкла командовать и высказывать свое мнение, нисколько не стесняясь в выражениях и не обращая внимания на то, кто является ее собеседником. А став главой, чувство собственной важности в ней только усилилось, а потому пренебрежительные в ее адрес действия леди Шивы, которая не ровня ей, потому что не является главой, а лишь выступает как одна из полевых командиров лиги, так сильно ее задели. «Мы ничем вам не обязаны», — холодно произнесла гроссмейстер лиги. «Наш клан сам решает, когда и как вам помогать. И из-за того, что здесь произошло, мы приостанавливаем наши договоренности. Отныне наши организации не связаны, и если ты продолжишь стоять у меня на пути, то совету придется выбирать нового главу круга». Тварь злобно бросила девушка в кожаном и, обнажив короткий нож, замахнулась на Шиву. И это было последнее, что она сделала. Глава 317. Аманда Уоллер. Это произошло быстро. Беатрис не успела нанести удары, видимо, даже не успела толком разглядеть, как леди Шива перехватила в воздухе ее руку, выкрутила, вырвала нож и одним ловким движением вонзила его ей в горло. Тонкие струйки крови живо потекли к ключицам. Глава девятого круга замерла на месте. Руки ее потянулись к шее, глаза выпучились, как будто увидели перед собой нечто поразительно нереальное. Если ты продолжишь стоять у меня на пути, то совету придется выбирать нового главу круга, сказала Сандра всего пару секунд назад, перед тем, как пожелала уйти, а когда не вняли ее предупреждению, без колебания исполнила обещанное. Должно быть, Беатрис это все казалось диким недоразумением, она же глава девятого круга, а леди Шива, полевой командир, позволяет себе стоять перед ней в хладнокровном спокойствии и с совершенным безразличием на лице смотреть, как она, глава, разинув рот, судорожно хватает воздух. Не было ничего удивительного в том, что Ву Сан буквально за секунду расправилась с противницей. Она и так на голову превосходила в мастерстве боя Беатрис, а теперь, когда ее физические характеристики после поглощения сыворотки Эрскина возросли, стала самой настоящей боевой демоницей. Воины девятого круга пребывали в трехсекундном недоумении, совершенно не зная, как реагировать на произошедшее. И только когда от лица их командира отхлынула кровь, она вдруг обмякла и упала на пол, они разом очнулись и накинулись на убийцу. Полагаю, не стоит уточнять, что прихвостни мертвой Беатрис не были для леди Шивы хоть сколько-нибудь достойными противниками, она расправилась с ними буквально за несколько секунд. Даже пять членов Лиги Теней, которые пришли с Сандрой, не стали вмешиваться в бой, ибо не видели в этом необходимости. Когда дело было сделано, Шива бросила на меня короткий взгляд, еле заметно кивнула и вместе со своими людьми покинула лабораторию. Действия Сандры были довольно самонадеянны и радикальны, если учесть, что она убила пусть и взорвавшегося, но все же главу не менее древнего, чем Лига Теней, клана. Однако меня ее поступок нисколько не удивил. Да, Лига Теней и Девятый Круг заключили соглашение, но они по-прежнему недолюбливают друг друга, а про доверие и говорить не приходится. Вообще, лично Шива не испытывала никакой радости от союзничества Лиги с Кругом, но против слова Расальгула пойти не смела. Зато теперь, став сильнее, она могла позволить себе действовать более свободно и не беспокоиться о том, что ее поступки вызовут гнев головы демона. К тому же случившееся в базе Аэргеуса вполне объяснимо. Шива попросила главу девятого круга стабилизировать внутренние дела в своем клане и действовать согласно правилам и договоренностям, и только потом обращаться к Лиге за помощью. На что новая глава круга ответила неконтролируемой агрессией, по-хамски если угодно, и посмела атаковать Шиву. Смерть Беатрис – закономерный итог. Раз Альгул не сможет за это наказать Сандру, однако союз, разорванный в одностороннем порядке, причем убийством новоиспеченной главы, в любом случае ослабит в некотором роде влияние Расальгула, выставив его человеком, которому плевать на договоренности. И это именно то, что нужно Шиве. И, как я успел понять, единственное, для чего Лига заключила союз с Кругом, это сыворотка Миракуру. Но тем не менее Сандра даже не заикнулась об этом и ничего у Эмика не потребовала, так как сама не желала отдавать голове демона столь опасное средство. У нее и на этот счет было заготовлено отличное оправдание, а именно, мое непосредственное присутствие здесь. Раз знает, если что-то попало в мой пространственный карман, значит пропало, и навсегда. Как только Шива вышла за порог лаборатории Эмика, приковавшая помутневший взгляд на остывающий труп Беатрис, покачнулась на месте и, тяжело кашлянув, сплюнула сгусток крови. Силы ее оставляли. Оливер бросился к сестре. Адачи уже была неестественно бледна, губы ее ужасно посинели, веки отяжелели, и, кажется, только приступы кровохарканья не позволяли ей отключиться. Мы осторожно уложили ее на пол боком. Нож Беатрис все еще торчал в спине Эмика и, судя по неутешительному состоянию девушки, был явно чем-то отравлен. «Алекс», умоляюще взглянул на меня Оливер. В моей руке тут же материализовалась маленькая зеленая пилюля, которую я спешно скормил девушке, чтобы не дать ей умереть прямо сейчас. И это помогло. По крайней мере, она перестала харкать кровью, но общее состояние продолжало резко ухудшаться. Не знаю, какой яд был нанесен на нож, но он буквально разъедал лучницу изнутри. «Мне жаль», — хрипло произнесла она, и ее лицо исказилось от боли. «Все в порядке. Я знаю», — голос Оливера дрожал. «Ничего не говори, береги силы». «В глубине души», — сказала Эми, медленно выговаривая слова, «я мечтала о любящем брате, который оберегал бы меня. Я хотела стать Куин». «Так, мисс Куин, смолкни», — строго пресек я предсмертную исповедь, при этом нежно держа девушку за руку. «Рановато помирать собралась. Как она? Надо действовать быстро. У нее осталось очень мало времени. Я уже был намерен достать из инвентаря ванну с водой, вылить туда эликсир Лазаря и скорее погрузить девушку в живительную жидкость, но еще одна незваная гостья, появившаяся в дверях лаборатории, не дала мне этого сделать, не двигаться. Оставайтесь на местах, чернокожая женщина лет 35 угрожающе указывала на нас дулом пистолета. Лицо ее было бесстрастно, но холодные карие глаза выражали неприкрытое недовольство. Она носила короткую стрижку пикси и деловой сиреневый костюм, и несмотря на всю свою суровость, была очень красива и стройна. «Аманда, какого черта ты делаешь?» — взревел зеленая стрела. «Что? Погодите», — он сказал. «Аманда, это Аманда Уоллер. Я думал, она тучная тетка лет 50, а не подтянутая молодая девушка. Хотя, если вспомнить, в комиксах Уоллер не всегда изображали одутловатой откормленной женщиной, иногда ее показывали как соблазнительную агентессу, которая не прочь помахаться со злодеями кулаками, демонстрируя чудеса прыти и ловкости. Просто я не думал, что мне так повезет, и в этом мире будет представлена именно эта версия персонажа. Это все, конечно, чудесно, но у меня вопрос, что она здесь делает? Да, это невзрачное здание, одна из баз, но далеко не штаб-квартира РГУСА, а потому ее появление здесь, к тому же прямо во время нападения девятого круга, очень подозрительно. Я должна спросить то же самое, сурово проговорила Аманда. Эта девушка со своим вооруженным отрядом незаконно вторглась в правительственное здание, а ты, вместо того, чтобы бороться с врагом, пытаешься его спасти. Это моя сестра. Твоя сестра, глава террористической организации, которая хочет уничтожить Стар-Сити. Я видела, что с ней случилось, и, судя по ее нездоровому цвету лица, жить ей осталось недолго. Бросьте ее и уходите, иначе я застрелю вас на месте как соучастников штурма правительственной базы, холодно предупредила Аманда, при этом ни один мускул на ее лице не дрогнул. Я ее не брошу. Оливер встал на ноги. Я продолжал держать умирающую Эмика за руку. Ее пульс уже еле прощупывался. Глаза закрылись. Девушка была не в силах разлепить тяжелые веки. Я сказала не двигаться. Повысила голос Уоллер. Предупреждаю, я никогда не промахиваюсь, а пистолет в моей руке, одна из модернизированных пушек Дэдшота, способных пробить любую броню. Каждый патрон наполнен смертельной смесью ядов Джокера, плюща и пугала. Достаточно 1 миллиграмма. Чтобы за 10 секунд отправить тебя к твоим родителям. Подумай, стоит ли тебе так рисковать. Стрела жутко помрачнел, но сдвинуться с места не решился. Эмика снова харкнула кровью. Таблетка с каплей эликсира больше не работала. Черт, у Оллер появилась ой как не кстати. Если я срочно не вылечу Адачи, она вполне может умереть. Самое ужасное в этой ситуации то, что я не могу воспользоваться исцеляющей силой Лазаря, пока здесь находится Аманда Уоллер. У этой женщины слишком обширные связи и возможности, которые предоставляют ей огромный спектр самой разнородной информации со всего мира. Боюсь, в этом плане с ней может соперничать лишь один человек, Ник Фьюри. Поэтому я не могу исключить вероятность того, что ей уже известно о чудодейственном лекарстве, способном исцелять любые болезни и даже возвращать утраченные конечности. До нее могли дойти слухи об Улисс-Секло и таинственном Джеке Истине, который дал однорукому контрабандисту чудо-панацею. И даже если это не так, как только я исцелю Эмика при помощи эликсира, Уоллер позднее, проведя расследование, сможет связать меня и Джека Истине, чего я допустить не хочу.